С чего начать? Наверное, сначала. Нет, с пробуждения. Или с зарядки, а лучше с йоги. Да, типа возьмите себя за нос правой рукой и поверните его влево. Возьмитесь левой рукой за правую щеку и оттяните ее насколько возможно. Теперь постарайтесь улыбнуться, что вы при этом чувствуете. От головной боли голова разболится. Не, йоги не надо. Лучше начну с просыпания, как советует смотритель. Только вот сейчас еще немножко посплю, а когда мое пробуждение окончательно проснется... У тебя такой язык, будто ты спишь постоянно и бредишь во сне. Ну, конечно, это ты у нас гений творчества, а мы так себе, плебеи, ни разу не образованные. Ладно, давай смотреть сновидение. Нам присоединились. Вот есть моя жизнь, со всей кучей задач и проблем, скопившихся на сегодняшний день. Есть я со всеми своими плюсами и минусами, целями и сомнениями. И есть трансерфинг. На данный момент жизнь отдельно, трансерфинг отдельно. А как начать его применять? Точнее, с чего именно начать? Возможно, вопрос нужно ставить, что самое главное, что лежит в основе и вокруг чего строится все остальное. Только не говорите, что главное – это не придавать трансерфингу важности. Это и так понятно. Поделитесь опытом, как вы начали воплощать идеи трансерфинга в своей жизни. Сарина. Начать легче всего с положительного восприятия мира. Конкретно. Замечаешь, коллекционируешь хорошести в окружающем мире. Ну, например, цветы, солнце, красивая машина проехала, красивый парень прошел, новое мороженое в магазине появилось, а попала в кинотеатр, зоопарк, футбол, рыбалка. Нужно и подчеркнуть. Это серьезно. Это труд. Так вот и тянет увидеть гадость. Мусор, пьяные, ругаются, плохие новости по телеку. Ты их видь, но не заостряй внимание. Не включай эмоции. Ты намерен перейти на свои лучшие линии жизни. Твои мысли, скакуны, тебя туда привезут. Поэтому исключаем из слайда плохое. Михаил. Я отказался кормить маятники. Перестал злиться на внешние обстоятельства, на глупых сотрудников, на упрямую жену. Это и оказалось самым главным. Из нескольких лет депрессии вышел за 2-3 дня. Я сам не заметил, когда и с чего начал. Так что, по моему скромному мнению, ты тоже уже воплощаешь. А если тебе необходимы конкретные рекомендации, попробуй, например, ловить маятники. Их-то вокруг навалом, никаких усилий не надо. Леший. Начало такое. Я понял, что возможно абсолютно все. И это все зависит от твоих мыслей. Прикольно сознавать, что ты сам себе хозяин. А вообще, в самой книге таится некая сила. Потому что во время чтения испытываешь разнообразные чувства. Одно из них – прилив сил. Лучше почаще читать. Так и о маятниках не забудешь, и обо всем другом. Постреалити. Начну с переключения на позитив и инвентаризации окружающих меня маятников. Оптимизм – это сотрудничество с будущим.